Параграф 6. Излучение. Задумывались ли вы когда-нибудь, как поступает на нашу родную планету, Землю, солнечная энергия, без которой была бы невозможна наша жизнь? Существует еще один вид теплообмена, играющий очень важную роль в природе. С проявлениями этого вида теплообмена мы встречаемся повседневно. Солнечное излучение – основа жизни на Земле. Оно поддерживает на Земле теплый климат. За счет энергии солнечного излучения в зеленых листьях растений происходит синтез углеводов, крахмала, из неорганических веществ, оксида углерода и воды. За счет этой же энергии далее идет синтез белков и жиров. Растения служат пищей для животных, которые фактически используют летом энергию солнечного излучения. Сжигая каменный уголь, торф, нефть, газ, дрова и другие виды топлива, мы используем энергию солнечного излучения, запасенную древними растениями или другими организмами. Круговорот воды в природе, атмосферные циркуляции – все это результат нагрева отдельных участков Земли солнечным излучением. Значит, тепловые, гидравлические и ветряные электростанции – работают фактически за счет энергии солнечного излучения. С лучистым теплообменом мы встречаемся в быту. Если вы зажжете настольную лампу и подставите руку снизу от лампы, то почувствуете тепло. Однако теплообмен в данном случае – это не теплопроводность и не конвекция. Этот теплообмен имеет другую природу. В самом деле теплопроводность воздуха мала. Что же касается конвекции, то за счет этого процесса тела нагреваются над лампой, а не под ней. Значит, здесь мы имеем дело с другим видом теплообмена – лучистым теплообменом или излучением. Точно так же путем излучения мы ощущаем тепло от костра, нагретой печи, раскаленного куска металла или тлеющих углей и так далее. Передача тепла от горячего тела к холодному путем теплопроводности возможна лишь в том случае, если между этими телами находится вещество, газ, жидкость или твердое тело. Конвекция возможна также лишь в том случае, если между горячим и холодным телами имеется вещество в виде газа или жидкости. Лучистый теплообмен хорошо происходит и в вакууме, то есть в пространстве, где практически нет вещества. В переводе с латинского – слово «вакуум» обозначает пустота. Таким образом, после полученной высшей информации мы можем ответить на вопрос, поставленный в начале параграфа. Излучение от Солнца до Земли, расположенных друг от друга на расстоянии 150 миллионов километров, происходит через очень высокий вакуум, космический. Обратите внимание, что лучистый теплообмен возможен через вещество, прозрачное для данного вида излучения. Что же такое лучистый теплообмен, излучение? Лучистым теплообменом называется процесс переноса энергии от одного тела к другому с помощью электромагнитного излучения. Электромагнитное излучение – это электромагнитные волны, а именно радиоволны, инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское излучение, а также излучение атомов, то есть видимый свет. Обратите внимание, что характер излучения существенно зависит от температуры тела. Так, при температуре до 600 градусов Цельсия испускается невидимое инфракрасное тепловое излучение, которое мы хорошо воспринимаем кожей. Хотя при низких температурах мощность излучения очень мала, оно может быть зарегистрировано специальными чувствительными приборами, которые называются тепловизорами. Эти приборы позволяют человеку различать тела на расстоянии 10-15 километров, несмотря на то, что температура этих тел всего на несколько градусов отличается от температуры окружающей среды. Тепловизоры, иногда называемые приборами ночного видения, широко применяются в медицинской диагностике, в военном деле, в навигации, геологоразведке и так далее. При температурах порядка 800 градусов Цельсия тело испускает гораздо больше энергии и появляется видимое излучение вишнево-красного цвета. С повышением температуры до 1000-2000 градусов Цельсия мощность излучения еще более возрастает и возникает излучение оранжевого и желтого цвета. При температуре около 6000 градусов Цельсия, температура поверхности Солнца, излучение становится голубовато-белым. Но это не значит, что в нем есть только видимое глазом излучение. В нем присутствует и инфракрасное излучение, которое в основном дает ощущение тепла, а также ультрафиолетовое излучение, действие которого вызывает загар, и рентгеновское излучение. При еще более высокой температуре, около 10-15 тысяч градусов Цельсия, цвет излучения становится голубым. Кстати, именно по цвету звезды определяют ее температуру. Подумаем, все ли тела одинаково нагреваются с помощью электромагнитного излучения, которое они поглощают? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим следующий опыт с самодельным прибором, который представляет собой колбу, закопченную с одной стороны. Через пробку в колбу вставлена изогнутая под прямым углом стеклянная трубка с узким каналом, в котором находится немного подкрашенной жидкости. Если осветить закопченную часть колбы светом, то столбик жидкости перемещается на большее расстояние, чем при освещении незакопченной части колбы. Значит, воздух, находящийся в колбе, получает больше тепла, если излучение падает на закопченную часть. На основании этого делаем вывод. Темные тела лучше нагреваются излучением, чем светлые. Тела с блестящей и светлой поверхностью большую часть электромагнитных волн отражают. Другой опыт показывает, что мощность излучения зависит не только от температуры излучающего тела, но и от его цвета. Сильнее всего излучают при данной температуре черные тела, гораздо слабее – белые и зеркальные. В этом позволяет убедиться следующий опыт. В сосуд кубической формы у которого одна боковая стенка черная, вторая серая, третья белая и четвертая зеркальная, наливаем горячую воду. Вблизи сосуда ставим приемник излучения. Помещая приемник на одном и том же расстоянии от различных стенок сосуда, сравнивают, какая из них излучает сильнее, а какая слабее. Опыт показывает, что сильнее всего излучает черная стенка, слабее серая, еще слабее белая и совсем слабо излучает зеркальная, хотя температура всех стенок одинакова.